Итак, я сегодня решил прочитать маленькую лекцию. В разных эпохах иногда люди не знают, или если слышали, но глубоко не осознают или не понимают различия эпох, различия практик духовных, предназначенных для определенной эпохи. Поэтому сегодня я еще раз хотел бы эту тему с вами обсудить. Итак, Кришна в Бхагавад-гите говорит: «Яда-яда хитхармасья гланирбхавати бхарата, абхюттанам адхармасья тадатманам сриджамьяха». Когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Шрила Прабхупада, комментируя этот текст, и нужно очень хорошо отметить, чем же ценны комментарии Шрилы Прабхупады. Во-первых, комментарии Шрилы Прабхупады ценны тем, что они составлены таким образом, чтобы возвысить живое существо как минимум до гуны благости, как минимум. И максимум – это дать ему взгляд преданности, видение преданного, видение бхакты. Также комментарии Шрилы Прабхупады очень необычны. Они все выстроены в строгом соответствии с сиддханты, то есть научные. Нету ни одного своего личного измышления, нету ни одной своей собственной мысли или домысла. Иногда кажется людям, которые не образованы и не понимают, что такое бхакти-веданта, они думают, что это человек, который вот так видит эти стихи, так видит Бога, и он свое личное мнение описывает в этих комментариях. Почему у людей такое представление? Поскольку люди привыкли и выросли в атмосфере христианской, мусульманской или иудейской философии. То есть в культуре, где отсутствует парампара, в культуре, где отсутствует сампрадая. Парампара означает цепь, непрерывная цепь духовных учителей, которые передают знания чистым. Что означает? Они никогда ничего своего туда не вносят и никогда ничего оттуда по своей прихоти не убирают. Это называется парампара. Так знание, ведическое знание, сохраняет свою чистоту. Чистоту в каждую эпоху. Ничего туда никто не должен вкладывать и никто ничего не должен убрать оттуда. Даже для адаптации. Все должно быть передано так, как оно есть. И иногда люди, не обладающие достаточно развитым сознанием, или оскверненные люди, не всегда могут понять это знание. И тогда духовные учителя занимаются так называемой адаптацией. Когда говорится «истина», но форма этой истины меняется до той степени, которая может быть принята людьми в данной эпохе с данным уровнем сознания. Приводится такой пример. Ребенок не любит лекарства. И есть специальные лекарства для детей. В первую очередь, их основа сладкая. Второе. Они в очень привлекательных упаковочках. Всякие чебурашечки там. Такие. Они очень привлекательные. Этими картинками ярко. Также, когда папа дает ему лекарство, оно вкусное. Почему? Анумая. Это так называемая форма алкоголизма в тонком виде. Поэтому сладости. В армии кто или где-то в каких-то тяжелых ситуациях находился. Огромная сильная потребность сладкого. Вы помните, да, кто-то, если из вас? Да. Сильная потребность. Почему в армии люди все время сгущенку эту сосут? Или где-то в местах выражения лишения свободы? Сахар там. Сладкая. Сладость. Тонкие происходят в организме, которые связаны со скрытым внутри этого сахара. Скрытый спирт, да. И вы знаете, даже у преданных есть эти пиры, когда сладкого объедаешься на целый месяц. такая гулянка. Почему? Потому что этот алкоголизм скрыт. Он не несет в себе процессы окисления, брожения и разложения. То есть этот чистый потенциал, чистый тонкий огонь, этот спиртовой, он сохраняется. Но когда мы пиво, это все элементы ужения, и они пагубно влияют на наше знание. Поэтому сладости являются почти тем же, но каким? В благости. Когда мы просто наливаем себе стакан какого-то сладкого сиропа и выпиваем все. Все очень здорово у нас становится. Так, Шрила Прабхупада и все другие учителя адаптируют в соответствии с временем, дают знания ровно с понято данными людьми. Шипатра. Кала означает время. Деша означает что? Кто помнит? Место. Место. И патра обстоятельства. Время, место и обстоятельства. Решил Прабхупада к этому стиху в Бхагавад-гите, что иногда Господь ходит и дает знания пророка или сына. Кто у нас пророк, сын, слуга, сын. Знаете, да? Ишипутра. Сын. И Прабхупада говорит, ровно столько говорится, сколько может быть понято людьми, для того, чтобы постепенно поднять на более высокий уровень сознания. Кого? Кришны. Удивительно, сознание Кришны именно. И Шрила Прабхупада очень категоричен в этом. Он говорит, сознание Кришны. Но мы говорим, ну в христианстве про Кришну вообще нету ни слова. В мусульманстве тоже нету ни слова. Но мы не знаем, что даже если живое существо поклоняется какому-то полубогу, Кришна говорит, я усиливаю его веру. Я даже способствую, чтобы он не прямо мне поклонялся, а какому-то полубогу. Если он не может принять меня, пусть поклоняется богам. Если он не и предкам, не может поклоняться духам и предкам, демонам и великим личностям. Демонам даже. Очень удивительно. И философия Вед очень уникальна с ее сутью, с ее способом и с ее этой внутренней потенцией. Называется наша школа Шакти Паринама Вада. Шакти означает энергия, Паринама означает трансформация, а Вада означает школа. Трансформируется во что? Простоквашу, да? И так далее, и так далее. И так. Кто-то не может принять молоко, он способен принять простоквашу. Кто-то не может принять простоквашу, принимает йогурт. Кто-то не может принять йогурт, принимает сыр. Кто-то не может принять сыр, что принимает? Масло, конечно. Масло. Принимает масло. Но мы видим, что все источник что? Один. Шакти Паринама Вада. И как дачник-то? Мы можем видеть, что если мы не знаем науку о молоке, то мы подумаем, что масло, сыр прорабатываются тоже. Многие не знают, откуда что берется. Как, знаете, такой тип вегетарианства. Говорите, нет, мы не убиваем. Никогда не убиваем. Уходим на рынок, там нам ногу дать. Уходим. Таня, говорится, 6 личностей несут наказание за убийство любого живого существа. Помните, да? Слышали вы? Не буду тогда повторяться. Даже те, кто готовит, женщины. Даже кто... Итак, эти комментарии очень уникальны своей научностью. Что значит научностью? Во-первых, эти комментарии написаны необусловленной личностью. Мы вчера с вами говорили о 4 пороках обусловленной жизни. Чувства несовершенны, вернее, в иллюзии человек. Чувства несовершенны. Ошибается и обманывает. Обманывает. Почему? Потому что преследует свои эгоистические цели. Когда мы преследуем свои эгоистические цели, мы всегда же обманываем, согласитесь? Просто если я буду преследовать свои цели, я вынужден обманывать. Так ведь? Каждый это знает, что как только мы начинаем преследовать эгоистические цели, мы вынуждены обманывать. Даже по отношению к детям. Когда мы хотим так, чтобы они сделали так, как мы их начинаем обманывать. Так ведь? И учим их при этом правдивости. Итак, Бхактивиданта – это титул, научный титул, что живое существо поднялось над 4 недостатками обусловленной жизни. Никогда, то есть практикой и изучением, развило такой тип сознания, что не находится в иллюзии, чувства становятся совершенными, не ошибается и никогда что? не обманываю. Никогда. Это называется с вами. А бхакти-веданта означает, что все, что говорит или записывает эта личность, подтверждается прошлыми великими учителями. Без искажения. Меняется лишь что? Форма. Меняется лишь форма. И я рассказывал вам такую сказку детскую, чтобы понять можно было, как это происходит. Звери приготовили кашу. Каша была очень хорошая, вкусная. И они решили передать эту кашу другим, чтобы они также насытились. И они пригласили к себе в гости журавля и лису. Но не учитывая их природы, материальной природы, лисе они дали в кувшине узкогорлом, а журавлю в тарелке. Журавль мучился. Потому что каша была очень вкусна. Он мучился, разозлился, разбил тарелку, обозвал всех животных и улетел. Принял это как издевательство. Лиса никак не могла выковырять оттуда, из этого кувшина. И тоже разбила этот кувшин, каша пролилась. Она плюнула тоже всех. Всем пожелала новых трудовых успехов. И отправилась. Очень неудовлетворенная. Каша была очень вкусна. И они хотели. Звери просто не учитывали индивидуальной природы данных зверей или данных личностей. Вот это означает, что мы передаем ту же самую кашу и в том же объеме. Но в соответствии с учетом материальной обусловленности мы меняем форму, в которой мы даем эту кашу. Ровно каши. Если будете взвешивать, там будет ровно 100 грамм этой каши. Вот представьте, Господь говорит, по 100 грамм всем надо раздать. И мы придумываем разную форму. Продолговатую, плоскую. Но там те же 100 грамм. Форма меняется, но то же самое остается. И ачарья, чтобы дать знания, он меняет форму, но ни в коем случае не должен менять что? Содержание. Дух. Некоторые люди меняют дух ради формы. Меняют дух ради формы. Но мудрецы меняют форму ради духа. Таким образом, духовное знание, чтобы кому-то дать, нужно учитывать индивидуальную природу каждой личности. Или определенное сообщество, категории сознания. Вы помните, мы с вами говорили, анумая, пранумая, манумая, вигьяна, ананда. И на всех этих уровнях нам нужна разная форма. Разная форма. Но говорится об одном и том же. И когда человек не может принять слово Кришна, ему говорят другое слово. И в шастрах описывается. Какие там терминологии существуют? Почему? Потому что в каждом языке это слово определено как слово Бог. И отражает какое-то его качество. Всевышний. Ну, представьте, вы говорите христианину, Всевышний. Где слово Кришна? Он даже не слышит, что там Вишну есть. Всевышний. Аллай, вы говорите, Аллай. Или Аллах. Что такое? Всевышний то же самое. Будда. Тот, кто в истинном положении находится. Просветленный. Будда. Вы говорите так, как может быть принято в данной категории, в данном месте. Вы видите, что кто-то не принимает его как верховную личность Бога. Вы сразу начинаете говорить, хорошо, принимая его как локализованную параматму. Как сверхдушу, как искру Божию в сердце каждого живого существа. Не можешь этого принять? Ну хорошо, прими, что он есть свет. Господь – свет, а Кришна – тьма. Видели такую книжку? Кто о чем говорит? Обусловленные души. Не понимают, что речь идет об одном и том же. И вступают в противоречие сами с собой. Они говорят о Боге, и потом тут же этого Бога. Очень странно. Об одном и том же объекте они говорят хорошее и плохое. Они его разделяют. Знаете, как взять отрезать что-то? Пол Маккартни. Маккартни должен быть целым. Он не должен быть пол. Итак, люди должны понять, что же такое эпохи и в какие эпохи какие практики являются авторитетными для духовного совершенствования. Что же дает духовное совершенствование? Очень просто. Все мы страдаем. Все мы страдаем от иллюзии, от своих несовершенных чувств, от своих ошибок, от своей лжи. По закону кармы мы все страдаем от этого. Мы совершаем действия в обусловленном состоянии и покрываемся тройственными страданиями. Страдания ума и тела, адхьятмика, страдания, причиняемые другими живыми существами, адхипхаутика, и страдания, которые нам причиняют астрология, все эти законы природы, вихри враждебные, там, всякие, тайфуны, мороз, снег вот вылил. Кому-то очень здорово, а кого-то засыпало прямо снегом. Вчера кто-то на машине разбился. Кого винить? Путина не повинишь. Никого не повинить. Снег. Природа. Природа ругает кто-то. Итак, все живые существа страдают. И нужна авторитетная практика, как живое существо может начать подниматься над страданиями. Постепенно выходить из-под влияния страданий в соответствии со своим интеллектом. И всегда в каждую эпоху Кришна приходит как аватара, как юга-аватара. Вы все знаете, что слово юга означает эпоха. И Кришна приходит как юга-аватара, чтобы показать самую авторитетную практику, как живое существо вырвать из плена иллюзии и вернуть его назад в Царство Божье. Не на небеса, а в Царство Божье. Иногда в Библии есть такие хитросплетение. Говорит, и на небеса. Небеса — это райские планеты. А вот Царство Божье — это не небеса. Итак, сегодня я хотел вам еще раз зачитать очень авторитетные вещи физические, чтобы немножечко прояснить, чтобы вы могли также объяснять это людям, может быть. Кто-то для себя еще раз подтвердил, убедился, какое-то понимание получил. Итак, вы все помните, что существует четыре юги или Дивья-юга. И существуют отрезки, помните, да? Маха-кальпа. 611 триллионов 80 миллиардов земных лет. Это время творения материальных элементов. Ви-кальпа. Это время существования материальной вселенной с его живыми существами, с формами, уже с деятельностью. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Мы адаптируем на земные года. Дальше существует кальпа. Это вселенский день. Он длится 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. И этот кальпа, один день вселенной, разделен на 1000 дивья-юг. Или их называют чатур-юги. На 1000 чатур-юг. Одна чатур-юга состоит из такого временного цикла, как 4 миллиона 320 тысяч земных лет. И они разбиты на разные юги. Сатья-юга, я сейчас говорю правильно, Сатья-юга, Двапара-юга, Трета-юга и Кали-юга. Многие знают из Писаний, что Сатья-юга, потом наступает Трета-юга, потом Двапара-юга, потом Кали. Нет. Это происходит один раз в кальпу. То есть одна юга покрывает другую один раз, когда сам лично Кришна приходит на землю. И мы с вами, как ни странно, живем в этот период. Как ни странно, мы очень удачливы. Очень удачливы. Что никто из нас даже, вот люди там ходят сейчас, что чем-то занимаются, они не знают, как, насколько они удачливы, в какой момент они родились. И где родились? Здесь, на земле. Да еще не просто на земле, не на Пхумандале, на огромном этом континенте, 4 миллиарда миль, протяженный с юга на север. А родились на Бхарата-Варше, на Джампу-Двипе, да еще это остров в центре этого огромного материка. Да еще на Бхарата-Варше, куда сам Кришна приходит, на Бхарата-Варшу. Никто даже не осознает, что как ему повезло. А он там в магазине за колбасой стоит. Он не понимает. То есть вот так бывает, что мы что-то получаем и даже не знаем, что получили, как. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, глупец, он даже не знает, какой тип тела получил, в каком времени находится и как наслаждаться или как совершенствоваться. Ничего не знает, глупец. Поэтому Международное общество сознания Кришны просвещает людей, занимается очень важной просветительской работой, чтобы разумные люди, век об этом, что в какую приятную эпоху они появились на свет, и в чем же суть жизни, смысл какой, и какая практика. Итак, сатья-юги. Четыре юга. Одна дивга – это 12 тысяч лет полубогов, или 4 миллиона 320 тысяч земных лет. Это чатур-юга, или дивья-юга. Итак, крита-юга, или сатья-юга. Вы слышали не раз, но мы хотим прояснить поглубже это. Золотой век. Продолжительность 4800 лет полубогов, или 1 миллион 728 тысяч человеческих лет. Продолжительность жизни людей в эту эпоху 100 тысяч лет. Юга-дхарма. Я вот сегодня хотел поговорить о юга-дхарме. И для этого. Что такое юга-дхарма? То, что является самой главной и основной религией и практикой. Все остальное, что не является, является лишь ее трансформациями для более неспособных в силу своих ограничений кармических, то есть плохая карма, в силу плохой кармы, не способные принять юга-дхарму. Как сейчас мы вернемся к нашей эпохе. Итак, юга-дхарма, медитация или аштанга-йога. Юга-дхарма бывает только в соответствии с эпохой. Если вы начинаете практиковать эпоху, она не работает. Достигаете цели жизни через нее. Никаким образом. Итак, аштанга-йога, состоящая из 8 ступеней. Яма, правило, нияма, ограничение, асана, поза для сидения, пранаяма, дыхательные упражнения, пратьяхара, отречение чувств от их объектов, дхарана, медитация, дхьяна, непрерывная медитация и самадхи, полное погружение. Ашта означает 8. Анга означает ступени, а йога – связь. Аштанга-йога – восьмиступенчатая связь, как по этим ступеням связаться с абсолютной истиной и вернуться назад к Богу, что является целью любого живого существа, попавшего в материальный мир. Итак, юга-аватар – как выглядит Господь, когда Он приходит? Я прочитал этот стих, что когда религия приходит в упадок, я не схожу сам, а потомок Бхараты. Как выглядит юга аватара? Не шакти овеша аватара, а юга аватара. То есть сам Господь нисходит в своей экспансии, полной части. В сати югу Господь бывает белым и четырехруким, имеет спутанные волосы и носит одежды из древесной коры. Он носит черную оленью шкуру, священный шнур, молитвенные четки и посох, горшок для брахмачари, в котором он носит воду. Симптомы сатья-юги. Люди в сатья-югу являются умиротворенными, независтливыми. Ни одного нет завидующего человека. Никто не испытывает зависти. Дружественными каждому созданию и уравновешенными во всех ситуациях. Нет конфликтов. Представляете, какие люди в сатья-йоге? И мы с вами были такими же. Испортились. Прошли эти стадии брожения, окисления и сгнили. Знаете, есть такой, в простолюде говорят, ну какой гнилой парень, какая гнилая тетенька. Уже все. Итак. Дружественны каждому сознанию, уравновешены во всех ситуациях. Это очень важно понять. Уравновешенные во всех абсолютно ситуациях. Нет ситуации, в которой вывело бы из равновесия людей века сати. Они поклоняются верховной личности Бога посредством аскетичной медитации и внутренним, и внешним контролем чувств. То есть они вовне контролируют чувства свои, то есть с миром правильно общаются, и внутри себя имеют правильные мотивы и правильные чувства. Иногда мы замечаем, как мы разгневались, но внешне этого не показываем. Да? Таким образом мы контролируем вовне, а внутри что? Не удается. Мы обиделись внутри, но говорим, не, я на тебя не обиделся, ничего. А внутри, И там ряд санскритских слов, давно забытых. Таким образом, сейчас мы больше во внешнем мире. Мы очень внешне пытаемся контролировать. Но даже, вы посмотрите, даже внешне людям сложно контролировать. Практически нету, даже кто внешне так хорошо контролирует свои чувства. А если внешне не контролирует, говорить о внутреннем контроле даже не может речи быть. Итак, контролирует вовне и внутри. В Сатья-югу все ведические мантры заключаются в одной мантре. Все ведические мантры только в одной мантре. Никаких других мантр не нужно. Все ведические мантры в одной мантре. Пранава. Корни ведических мантр. Что за пранава? Язык к верхнему небу. Такой кружок. И туда ее роняют. Пух. Вниз. И там она пошла подниматься. Сат-чакра. Чакры начинают раскручиваться. Это в Сатья-югу делается. Адхарва-веда одна является источником всего знания в Сатья-югу. Только Адхарва-веда. Следующее. Верховная личность Бога Нараяна был единственным почитаемым божеством. Не существовало рекомендаций для поклонения полубогам. Огонь был только один, и был только один уклад жизни в человеческом обществе, известный так как хамсы. Хамса – это значит лебедь. Лебедь. Живое существо могло всегда отделять нужное от ненужного. Каждое живое существо могло взять полезное и оставить то, что бесполезно, не потревожив объекта, не потревожив какой-то ситуации. Шрила Прабхупада цитировал стих Рупы Госвами из Бхакти Расамрита Сингху, где говорится, как пчела, которая, если видит, что на цветке нету пыльцы, она улетает на другой, его не потревожив. Также хамса. Хамса означает лебедь. Все лебеди. У лебедя есть одно качество. Если вы дадите лебедю молоко, он выпьет все белое, а вода останется. Мы с вами так не можем. Лебедь может. Он может отделить молоко от воды. Вы даете цельное молоко, только белое исчезает, а вода остается. Вот так же и все люди. Они могут соприкасаться с объектами чувств, но берут все только, что необходимо для духовной жизни. Все остальное оставляют. Мы берем все. Мы молоко оставляем, воду выпиваем. Даже в преданном служении так происходит. Сейчас век Кали так. Мы берем все из преданного служения, что наслаждает наши чувства, а все, что наслаждает чувства Кришны, мы говорим, не могу. Не могу. Нереализованный я просто еще. Не все сразу. Итак. Следующее. Наступает Трета-юга. Серебряный век. Продолжительность жизни 3600 лет полубогов или 1 296 000 человеческих лет. Продолжительность жизни 10 000 лет. Юга-дхарма. Огненное жертвоприношение. Или Агнихотра-яги. Если вы начинаете заниматься аштанга-йогой, вы уже не достигаете ничего. Огненные жертвоприношения. Может быть, вы читали. 5 драгоценностей нужно. Коровий навоз, коровья моча, йогурт, ги и молоко. Все это дает только корова. Только корова это дает. Огненные жертвоприношения. И возливают мантры. Мантры поются. И говорится, брахманы так чисты, а мантры так могущественны, что есть такое понятие ашваметха-яги. Это когда коня, жертвенный огонь, кладут. Живого коня. И говорится, конь в процессе этой яги становится человеком. Прямо на глазах у людей. Говорится, это говорит о чистоте брахманов, что в сердце они строго всему следуют. И очень правильно повторяют мантры. И могут трансформировать. Лишить коня тела грубого и дать ему человеческое тело. И появлялся человек огненным жертвоприношением. Викамбара, не имеющий телесных представлений о жизни. Почти чистая такая душа, набело живущая. Так подтверждалась чистота жертвоприношений. Следующее. В Трета-югу Господь появляется с красным цветом лица. Он имеет четыре руки, золотистые волосы и носит тройной пояс, представляющий посвящение в каждую из трех вед. Риг, Яджур и Сам. Воплощая знание о поклонении посредством совершения жертвоприношений, которые содержатся в Риг, Сама и Яджур-ведах, его символом являются ковшик для возливания масла, ложка и другие инструменты жертвоприношения. Симптомы Трета-юги. В Трета-югу люди полностью религиозны. В Сати-югу люди естественным образом сознают Кришну. В Трета-югу они склонны стать сознающими Кришну. Видите, разница какая. Там они все осознают. А уже в следующую эпоху они только склонны осознавать. Не осознают, но есть склонность. Чтобы достичь его, они очень серьезны в следовании ведическим принципам. Следующая эпоха. Двапара-юга. Медный век. Продолжительность 2400 по исчислению полубогов. Или 864 тысячи человеческих лет. Продолжительность жизни людей 1000 лет. Я не буду на этом, на генезисе заостряться. Вы наверняка слышали, почему люди живут все время в 10 раз меньше, в 10 раз меньше. Деградация. Знаете, да? Слышали, может быть, на кассетах. Не буду так, что этот вопрос сегодня затрагивать. Юга Аватара. То есть, как, в какой форме приходит Господь. В Двапара-югу верховная личность Бога появляется с темно-синим цветом тела, одетым в желтые одежды. Трансцендентальное тело Господа отмечено в этом воплощении знаком Шривацы и другими отличительными украшениями. И он проявляет также свое личное вооружение. Примечание. В другие Кали-юги перед явлением Кришны, юга Аватара иногда имела зеленый цвет тела. Изначальная личность Бога, из которой исходят все другие инкарнации, это Шри Кришна. Он является раз в день Брахмы в течение эпохи седьмого ману 28-й Дивья-юги, в конце 28-й Дивья-юги. Хотя в каждой Двапара-юге есть юга Аватара. Все они экспансии Вишну, которые являются экспансиями Шри Кришны. Тоже хочу это пояснить, что это означает. Кришна приходит один раз, сам Кришна приходит один раз в Кальпу. Кальпа состоит из тысячи дивья-юг. Кришна приходит сам один раз из тысячи. Знаете, один шанс из тысячи. Вот слово откуда. Да, этот термин ведический. Один шанс из тысячи, это означает, что у живых существ, которые очень сильно погрязли в невежестве, всегда есть один шанс. Каждый день Брахмы у них есть один шанс. Один шанс. Какой? Никогда приходит Шри Кришна. Мы поговорим об этом. Все остальные эпохи также приходит Кришна. И мы можем видеть описание, что в Сатья-югу Кришна приходит там, или в другие Двапара-юги Кришна приходит. Но это не Кришна. Это экспансии Вишну, Нараяны. Это не сам Кришна. Сам Кришна приходит. Лично, полная экспансия. Один раз в тысячи дивья-юг. И мы с вами живем в эту эпоху, когда приходил сам Кришна. Мы живем в Чатур-югу, в которую приходил сам лично Кришна. И вот эта Курукшетра, которая описывается сейчас в Бхагавад-гите, это сам непосредственно Кришна. Это не Нараян. Это сам Кришна. Так он приходит на землю один раз. И все люди, которые живут в эту Чатур-югу, самые считаются, самые-самые удачливые. Мы с вами самые удачливые. Кто чувствует? Итак, симптомы Двапара-юги. В Двапару-югу люди имеют слабости смертных существ. Вот Двапара-юга, они уже слабые такие. Ну чего ты не понимаешь, что ли, меня не говорят? Что наделают? И их уже ругать бы как бы, ну, даже не приходится. Эх, хочешь поругать? Он говорит, ну что ты не понимаешь. А тот, кто ругает, он тоже такой же. И он говорит, я тебя понимаю. Два пара юга уже так. Как помните, в Библии есть эта история, как побивали камнями одну женщину, когда застали ее в прелюбодеянии. И Христос этих людей остановил и сказал: «Пусть бросит камень тот, кто без греха». Они ее судили. Решили ее побить камнями. Есть такой вид ведический. Это ведические законы. Что женщину, которую застали, у нее есть муж, но ее застали в момент прелюбодеяния с другим мужчиной, ее надо побить камнями. Это благоприятно для ее кармы. Так ее можно очистить от этого греха. Если ее побьют, она не будет страдать в следующей жизни. И вот они решили ее осудить. Мы вчера как раз обсуждали, а кто судьи? И Христос, он дал им камни и сказал: пусть бросит тот, кто без греха. И там какой-то один дурачок вылез, и те люди его все: иди, ты еще не лезь. Мы даже не можем бросить, ты вообще иди. Иди домой. И адрес ему написали. Итак, в Двапараюге люди имеют слабости смертных существ. Но те из них, которые желают познать верховную личность Бога, который является верховным наслаждающимся, поклоняются ему в настроении почитания великого царя, выполняя предписания как вед, так и тантр. Итак, вот в Двапараюге начинается тантрийское поклонение. Это те уже, кто не способен следовать ведическим стандартам, может быть, вы слышали, да? И хочет достигнуть быстрых результатов в разных способностях посредством спиритуализма, всевозможные там демонологии, ну, есть очень, очень много, оккультизм. И так наступает наша любимая эпоха, родная до глубины сердца, наш золотой век, Кали-юга. Железный век. Продолжительность этой Кали-юги 1200 лет полубогов или 432 тысячи земных лет. Продолжительность жизни 100 лет. Сейчас мы уже практически не видим никого столетних. Юга Дхарма. Воспевание Хари Кришна Махамантры. Таким образом, это непростое положение, когда мы видим людей, которые повторяют Хари Кришна. Это описывается в Ведах, что в эту эпоху центральным местом для самых высокоинтеллектуальных людей они доходят до того, что надо принять Хари Кришна Махамантру, воспевать. Харинама Санкиртана Яги. Есть даже стих, где говорится: разумные из разумных века Кали примут миссию Харинама Санкиртана Яги. Совместное воспевание святых имен. И в центре будет стоять Маха-мантра. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Но для всех, кто не обладает развитым интеллектом и хорошей пуньей, то есть благочестием хорошим, для них будут другие религиозные системы. И также они описываются. Система, как буддизм, христианство, мусульманство и ряд других направлений. То есть, что это означает? Для тех, кто не обладает таким благочестием и настолько развитым сознанием. Разумный, а разум называется интеллектом. Это предсказано. Мы можем сейчас обидеться или что-то, подумать, что... Нет, так говорят шастры. И почему я сегодня читаю? Потому что так говорят шастры. Они лишены моих проблем. Я, может быть, эгоистичный человек. У меня несовершенные чувства. Я ошибаюсь. И иногда привираю. Так бывает. Раз что-то такое. Как в фильме Юрий Никулин говорил. Его дочь спрашивает: зачем ты соврал? Он говорит: да и думаю, совру. И соврал. Мы учимся. Говорится, человек, идущий путем чистоты, постепенно избавляясь от этих признаков, его правдивость тоже так же растет. Растет. Я думаю, что, может быть, в конце жизни я вообще никогда не буду обманывать. Сейчас стараюсь. Внешне, по крайней мере, стараюсь удерживать. Но правдивость, она тоже должна быть разумной. Очень разумной. Та правда, которая не позволяет нам продвигаться, она тоже является проблематичной. Помните, да, историю такую, когда Юдхиштхира Махарадж, он был очень правдивым. И чтобы решить исход поединка между пандавами и кауравами в определенный день. 18 дней была Курукшетра, 18 глав Бхагавад-гите. 18 дней. И вот в один из дней нужно было уничтожить Дроначарию, такого великого воина. И никто не мог его победить. Он был олицетворенной Дхануурведой. Он получил знания непосредственно от Парашурамы, от аватары Кришны, боевое искусство. Это не то сейчас, как там какие-то школа цапли, там школа свиньи, там школа осла, там. Нет, это совсем другие. Школа верблюда, школа голубя, это не то. Тогда животные были животными, это были школы божественные. То есть человек приходил в определенные состояния, и полубоги, они действовали через него. Он в определенном трансе находился, Дхануурведа. Астры, он одну стрелу выпускал, прикладывал ее к агья-чакре, у него был определенный, выстреливал. И стрела прямо в воздухе на 10 тысяч стрел экспансировалась. И вы одной стрелой могли поразить 10 тысяч человек. И каждая стрела попадет точно в сердце. Как бы вы там ни уклонялись, она будет за вами. Да. Да, вот такие эффекты Дхануурведы. Дхануурведы. И вот Арджуна был великим лучником. Я, может быть, расскажу вам как-то на этих днях историю про Арджуну, как вот он сражался. Он пускал одну стрелу, и 10 тысяч человек сразу замертво падали. Сразу. Он мог 20 тысяч стрел одной выпустить. У него были разные астры. Он выстреливал таким крюком, в лук его заправляли. Он выстреливал, называлась Агни-астра. Она взлетала в небо, и огонь палящий. И все, пепел один оставался. От слонов, от людей, все, выжженная земля. И она потом, эта астра, падала на землю, такая ржавая какая-то, кочерга. Все. Вот что такое Дхануурведа. Ведическое военное искусство. Сейчас уже такого нету. И так нужно было убить Дроначарию, этого великого воина, который знал вот эту науку. И Арджуна был его учеником. И Кришна сказал Пандавам: вам не победить, пока Дроначария там. Не победить. Мало того, что там Бхишма, этот лев среди львов. А если говорится, Бхишма начинал драться, то лучше было убегать сразу. Да, Бхишмадев, старик этот, дед всего рода. Когда он начинал сражаться, все убегали. И поэтому он сражался в полсилы. Да. И Дурьятхана все время его потакал. Ты, наверное, к ним испытываешь пристрастие, к нашим врагам. Ну как он же дед был. Представляете, дед, внучки, там его внуки стоят, он их... И он так в полсилы мимо стрелял специально. Что такое делал? Короче, поддавался. Но Дроначария, он тоже. А Дроначария очень сильно любил Пандавов, этих пятерых братьев. Он с детства же их воспитывал, они же в его ашраме выросли, он их обучал. Он был их гуру. И он во всех местах, как только появлялся кто-то из пятерых Пандавов, он разворачивался и ехал в то место, где их не было. И там всех убивал. Но они туда ехали, чтобы с ним сразиться. Он ехал в другую сторону сразу. Он избегал с ними сражения. Почему? Потому что они были его сердцем. Все эти пять Пандавов. Это были его холомошечки, его ребятишечки, выращенные. Он очень их любил. Говорится, сердце Дроначарии, оно выло от боли, что ему приходится сражаться против Пандавов, против своих вот этих охламончиков пятерых. Он так к ним относился. И вот Кришна сказал: пока Дроначария жив, нам не одолеть. Юдхиштхира сказал: ну что делать-то? Он сказал: хитрость должна быть, военная хитрость. У него есть одна привязанность. Кришна прямо как рэкетер. Он говорит: надо найти привязанность. Он сам великий воин, ничего не боится, обученный. Но у всех людей есть слабое место. А слабое место надо найти к тому, к чему они больше всего на свете привязаны. И ударить по этой привязанности. И у Дроначарии был сын, Ашватхама. Он любил его больше своей жизни. И Кришна, и Юдхиштхира сказал: так а что, какая привязанность-то? Он такой великий воин. Он говорит: о, все великие имеют привязанность, все. Только я отречен. Кришна само отречение, у него нет привязанности. И он говорит, он очень сильно любит своего сына, Ашватхаму. Они знали его. И они сказали: что? Ну, я не предлагаю вам его убить. Он сказал: ну, это будет некрасиво, некультурно. Кришна очень культурный. И он сказал: по крайней мере, давайте обманем их. когда начнется битва, и Дроначари разойдется там со всеми своими астрами, там будет пулять и уничтожать наших воинов, в этот момент надо прокричать по войску: «Убит Ашватхама!» И как только он услышит, что его сын убитый, он опустит оружие, он не сможет. И в этот момент, когда он опустит оружие, надо выстрелить в него и убить. И когда он будет убит, мы сможем начать нашу битву, то есть такую благоприятную. Начнем атаковать их. Юдхиштхира, Дхармарадж, Юдхиштхира, который строго следовал всем предписаниям, он сказал: «Кришна, да ты что, это же подлость! Это же подлость! Ты меня толкаешь на подлость! Бхагаван, я потрясен! Ты же наш Господь, и ты толкаешь меня на подлость!» Он сказал: «Да я тебе на какую подлость? Ну, обмани, да и все. В чем проблема-то?» Он говорит: «Как? Я же Дхармарадж, ложь — это плохо! Как я могу обмануть, да еще кого? Своего гуру? Только в честном бою надо!» Он говорит: «Ну, не победить в честном бою его. Я говорю, таково мое мнение». Говорится, все, что Кришна говорит, тут же становится законом. Непреодолимым. Вы поняли, да? Все, что говорит Кришна, тут же мгновенно становится непреодолимым законом. Он сказал: «Без этого вам не победить». Все это уже стало законом. Что бы они ни делали, пока был жив Дроначарья, никогда они не смогли победить. Юдхиштхира, он так стал думать: надо же победить, на самом деле, а то женщины падут, там все это будет плохо на земле. И он сказал: «А Пхиму нельзя попросить проорать это?» Он говорит: «Да кто Пхиме поверит-то? Пхима, он такой, он кричит на дню по 10 раз всякую ерунду. Дроначарья просто даже услышит: кто сказал? Пхима!» И начнет еще больше драться. Пхиме никто не поверит. Сказали: «Ну, может, Арджуна?» «Нет, никто не поверит. Ни из вас пятерых. Одному человеку на земле поверят сразу, безоговорочно. Даже мне они не поверят». Кришна сказал: «Да, потому что они не верили Кришне». Но все, говорится, все эти кауравы, все эти демоны, они всегда верили только одной личности. Вот на самом деле это был Юдхиштхира. Ему верили все. И демоны, и полубоги. Если Юдхиштхира говорил, что это так, все можно было не проверять. Он доказал это всем за всю свою жизнь. И он говорит: «Поэтому я к тебе обращаюсь. Обмани, а?» Это мы о правдивости говорим. Вы не забыли? К чему мы все это? И вот Юдхиштхира, он говорит: «Нет, я не могу переступить через правду. Я Дхармарадж, не могу. Я же царь, как же это обман? Даже одна мысль о том, что мы обманным путем убьем кого? Дроначарью. В честном бою. Это нормально. Лучше пусть мы погибнем». Он так же, как Арджуна, стал говорить: «Пусть мы погибнем, чем такой ценой победить Дроначарью». И Кришна стоял, думал: «Ну хорошо, давай так сделаем. Закричи. Ты знаешь, там есть один большой слон на нашей стороне. Очень большой слон. И он много причиняет беспокойств кауравам. Он обученный слон такой, они не могут в него попасть, и от него очень много народу гибнет. Давай прокричим: „Убит Ашватхама, слон!“ Крикни. А я сейчас пойду и Пхиме скажу, чтобы он убил этого слона». Он сказал: «А как? За что его убивать-то? Он зачем?» Он говорит: «Да просто, что убьем здесь. Чтоб ты не врал. А тогда ты не будешь врать. Я сейчас Пхиму, он зовет Пхиму: „Пхима, надо кое-кого убить. Всегда готов, Пхима. Пхиме дай кого-нибудь убить. Пхима такой». Ему сказали: «Слона Ашватхама». Он уже бежал. Он побежал и порубал его на вермишель сразу. Сразу, говорится, он на мелкие-мелкие куски. И уже когда он был порублен, он еще шинковал его. Пхима так любил сражаться. Он его в фарш превратил. Он очень вдохновлялся, когда ему лично авторитеты говорили: «Иди кого-нибудь убей». Ему самое главное надо было, чтобы сигнал дали, что это авторитетно. И он уж там бы сделал бы все. В пыль бы превратил. И так слон был убит. И Кришна говорит: «Вот видишь, а слон этот знаменитый, он на исход поединка влияет. Поэтому давай сообщим по всей армии. И вот поэтому давай кричи, сейчас никакого обмана не будет». И Юдхиштхира подумал: «Ну правда, на самом деле, слон такой, очень важная часть была в армии именно вот этот слон Ашватхама. И он закричал. Хорошо. И он встал на колеснице и закричал. Убит Ашватхама! И как только он захотел крикнуть слон, Кришна взял свою раковину Панчаджани и получилось так, что по шастрам кричат: убит такой-то, и раковина похоронная звучит. Что все. И когда он закричал «слон», Кришна задул свою раковину, и никто не услышал слова «слон». И Дроначарья увидел, что это прокричал Юдхиштхира, и он опустил это, опустил руки. И в этот момент они его убили. Они его убили. Но Юдхиштхира был привязан к правдивости. И говорится, за это он получил реакцию. Почему? Потому что в служении Кришне надо идти на все, чтобы исполнить указания Кришны. Если вы знаете, что это в сознании Кришны, можно это делать. И говорится, обман оправдан только, если это делается в сознании Кришны, для служения Кришны. Если человек делает это для себя, все, он понесет реакции. Но если он исполняет приказ, и немножко там, ну как бы, когда кричит что-то, раковина дует там, ну, что-то такое. Как-то там уже устраивается, что не совсем правда. Но для служения Кришне говорится это только. И в шастра говорится, только в служении Богу обман может быть оправдан. Если это поможет живое существо продвинуть по пути к освобождению. Только единственный обман принимается Кришной. Итак. Итак, в Кали-Югу мы живем 100 лет. Юга Аватара, то есть как приходит Господь, имеет золотистый или желтый цвет. В этой Кали-Юге появляется Господь Чайтанья Махапрабху. Хотя он не появляется в каждой Кали-Юге. Юга Аватара для Кали-Юги обычно имеет черный цвет. Господь Чайтанья, который является самим Господом Кришной, появляется только в Кали-Югу сразу же после явления Кришны, когда Двапара покрывает Трета. То есть, когда юги смещаются, приходит Господь Чайтанья. Итак, Господь Чайтанья приходит тоже один раз в тысячи Диви-юг. Один раз. Не в каждую Кали-югу. Дальше. В Шримад Бхагаватам в 11-й песне есть предсказание. В век Кали разумные личности совершают совместное воспевание для поклонения инкарнации Бога, который постоянно поет имена Кришны. Несмотря на то, что цвет кожи этого воплощения не является черноватым, он является самим Кришной. Его сопровождают его товарищи, слуги, оружие и сокровенные спутники. Симптомы Кали-юги. О, мудрец! В этот железный век жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге. Те, кто на самом деле продвинулись в знании, способны понять основное значение этой эпохи Кали. Такие просвещенные личности поклоняются Кали-юге, потому что в этой падшей эпохе все совершенство жизни может быть легко достигнуто посредством совершения Санкиртана Харинама Яги. Повторением Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Итак, мы сегодня хотели бы поговорить о миссии Господа Чайтани, как Юга Аватары. Христос не является Юга Аватары, Будда не является Юга Аватары, Магомед не является Юга Аватары и все остальные. Только одна Юга Аватара. Юга Аватара, этот термин, приложим только к самому Господу. Хотя Христос описывается, описывается Магомед, все эти личности описываются. Но они не являются юга-аватарой. А значит, они не приносят юга-дхарму. То есть, самую совершенную философию и практику для того, чтобы вырвать живое существо из круговорота рождения смерти и отправить назад к Богу. То есть, юга-аватара приносит юга-дхарму. Самое совершенное знание и практику. Все остальные люди, которые не способны понять этого, должны пройти путь очищения через другие ступени, которые позволяют им развить определенные необходимые задатки, качеств для принятия юга-дхармы. Поэтому, говорится, было предсказано, что самые разумные, они сразу будут принимать это. Кришна говорит, пройдя через многие тысячи рождений и смерти, они пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и безраздельно с решимостью отдают себя преданному служению мне. И те люди, которые векали уже многие жизни, пытались найти самую совершенную практику, ошибались, рождались, умирали, рождались, умирали. Почему мы видим, на программах собирается столько людей? И почему ведическое знание близко к ним? Они нигде ничего не читали и чувствуют, что это наше. Откуда это чувство? В человеческом уме ничего не может родиться, с чем живое существо не сталкивалось в одном из предыдущих рождений. Таким образом, говорится, это и есть вот эти люди, которые искали истину уже миллионы-миллионы жизней. Пройдя через многие рождения и смерти, сейчас они пришли к выводу, что нет никого, кроме Верховной Божественной Личности Кришны. И они с решимостью, безраздельно отдают себя преданному служению. Бхакти-йоги. Все же остальные люди также должны получить сознание Кришны, но через посредство других, что? Адаптированных знаний. Адаптированных, что постепенно прогрессировали люди. Поэтому объясняется в шастрах, в писаниях ведических, что это религии для людей предназначены в разных гунах. Есть религии для тех, кто находится в гуне невежества, есть для тех, кто находится в гуне страсти, и есть религии для тех, кто находится в гуне благости. И их конфигурации. Таким образом, говорится, существует только одно писание и одна религия. Но когда она не может быть понята, она трансформируется до уровня понимания. То есть оттуда что-то убирается, чего не могут принять и понять эти люди в силу своей кармы. И дается только ровно столько, сколько может быть понято этими людьми. Они, допустим, не верят, что есть карма, надо из этой знания карму убрать. Не верят, что есть реинкарнация, надо убрать. Не верят то, но надо дать то, что они способны получить. И вот мы видим, какая-то есть религия, где нет кармы, все отвергается. Но не отвергается существование Всевышнего. И так постепенно люди через эту религиозную систему поднимаются на более высокую ступень сознания. Более высокую ступень сознания, более. Таким образом, от поклонения духам и всяким претам, от поклонения сил природы, от тотемного поклонения. Знаете, что такое тотем? Это, говорится, есть определенные народы, последним воплощением чьих было какое-то дерево, минерал или животное. И они считают это животное или минерал своим прародителем. Это называется тотемом. В ведах описывается. Если вы видите людей, которые, вот индейцы, допустим, мы от медведя, они говорят, произошли некоторые племена. Это означает, что там собраны личности, которые в прошлом теле были в теле медведя. И они думают, что они произошли от медведей. Это называется тотемная религия. Также, если человек так деградировал и может только это принимать, Кришна делает так, что он через это будет возвышаться постепенно. Вот почему говорится, что образованный человек, культурный человек, то есть вайшнава, он всегда, всегда с уважением относится к любому проявлению религиозности. Как в невежестве, как в страсти, так и в благости. И всех хулителей, которые хулят все остальные знания, они совершают, что? Ишвара апаратхи называются. Оскорбление Бога, который дает для каждых живых существ разное знание в соответствии с тем, что может быть понято этими людьми. И когда мы начинаем кого-то хулить, начинаем как бы принижать какой-то, допустим, шаманизм или что-то еще, мы совершаем богохульство, мы совершаем оскорбление. И за это оскорбление мы также будем терять часть собственного духовного продвижения. Поэтому мы должны правильно всегда относиться к проявлениям разного вида религиозности. То есть религиозная нетерпимость – это бескультурие. Я изъясняюсь. Понятно, да? Да. А то я могу отключиться. Итак, дальше. Примечание. Хронология чередования четырех юг такова. Сатья, Двапара, Трета и Кали. Сейчас мы видим что? Сатья, Трета, Двапара и Кали. Это один раз происходит из тысячи таких циклов. Нормальное это Сатья, Двапара, Трета и Кали. Но иногда они перекрывают друг друга. Во время правления Вайвасваты Ману это случилось в 28-м цикле четырех эпох. Третья эпоха наступила раньше второй. Именно в эту эпоху нисходит Господь Шри Кришна, что и является причиной некоторых изменений. Каждая эпоха делится на три периода, называемые Санкхи. Санкхи – это отдельные периоды. Каждая эпоха делится на три астрологические Санкхи. Век Кали – первая Санкхи – 5000 лет. Вторая Санкхи – 10 тысяч лет. И третья – самая большая. Итак, первые 5000 лет описывается. Повальная духовная деградация. Вторая Санкхи. Сейчас мы с вами во вторую Санкхи вступаем. Да, астрологически это вторая Санкхи называется. Мы вступили с вами уже. Вторая Санкхи будет длиться 10 тысяч лет. Золотой век. Золотое вкрапление, век Кали называется. 10 тысяч лет на нашей планете будет процветать ведическая культура. В каждом городе и в каждой деревне люди будут изучать Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам. В каждом городе и в каждой деревне люди будут воспевать Хари Кришна Махамантру. В течение 10 тысяч лет будет монотеистическое знание. Один Бог будет, одно Писание, и все люди прекратят эти разногласия. Вот в какой мы с вами сейчас Санкхи живем. Поэтому никогда не разочаровывайтесь. Все это подтверждено авторитетом Писания. Наряду и со всеми описаниями других религиозных систем, которые не способны в силу своей кармы принять это. Какой? Хороший или плохой? Естественно. Папа. Из-за грехов. Из-за грехов. Итак, тысяча Дивья-юг равняется одному дню Брахмы. В одном дне Брахмы появляются 14 ману. Каждый ману наслаждается жизнью 72 Дивья-юги. Или 852 тысячи лет полубогов. Или 306 миллионов 720 тысяч человеческих лет. Кто такие ману? Ману являются царями мира людей. Вот мы с вами все манушьи, мы люди. И нашим царем является ману. Если кто-то думает, я там президент, там чего-то. Нет, у нас есть другое правительство. Другой кабинет министров есть. Да, я не шучу. Все контролируется. Но говорится, чем высокоразвитее живое существо, тем оно контролирует незаметней. Мы же любим контролировать заметно, да? Мы можем кричать, Кузя, я тебя контролирую. Кузя, я за тобой наблюдаю. Но эти живые существа, они контролируют эти процессы незаметно для нас, позволяя нам думать, что мы такие здесь. Выбрали какого-то, мы тут построили, уничтожили что-то. Также контролируется определенным образом. После смерти каждого ману приходит новый ману. Семь великих мудрецов, так же как и лидеры райских планет, такие как Индра и так далее. То есть в этот период 306 миллионов лет меняются все правительство Вселенной. Все полубоги падают на землю. Вот мы с вами здесь наверняка, кто-то Индра сидит, Агни бывший. Поэтому он когда читает что-то такое до глубины знакомое, так понимает Индру, который весь в глазах, так понимает Дакшу, который оскорбляет Господа Шиву. Каждое живое существо уже занимало пост полубога. Все женщины занимали пост полубога, все мужчины. Говорится, мы живем в эту вторую парартху, я уже это объяснял. Итак, это называется смена правительств Вселенной. Шастры так прямо говорят. Смена правительств во Вселенной происходит один раз в 306 миллионов 720 тысяч лет. Один раз в этот период правительство меняется. И все они живут в одном теле вот столько лет. И ману, такой же как мы, полностью на нас похожий, ну особенно, как бы, только вот что у него две руки и две ноги. Голова у него куда красивее, волосы красивее, мозги. Это настоящие мозги, это настоящие качества и все остальное. Итак, в одном дне Брахмы, который, если вы помните, один день Брахмы называется Кальпа. Это 4 миллиарда 320 миллионов лет. В одном дне Брамы сменяются 14 ману. В одном месяце Брамы, в одном месяце Брамы, это один день 14, в одном месяце Брамы, у Брамы есть месяца, у нас есть месяц вселенский, меняется 420 ману. Кто-то, если заинтересуется, может помножить, узнать, сколько длится месяц вселенной. В одном году Брамы 5040 ману, а в жизни Брахмы 504 тысячи ману. То есть 504 тысячи смен правительства происходит вселенского во вселенную. Итак, манвантара аватары, то есть вот эти ману. Настоящая эпоха — это эпоха вивасвата ману. И нынешний день Брамы — это швета варага кальпа. Может быть, кто-то в Бхагаватам видел на книжках на наших, там Господь Вепрь поднимает землю. Это вот про наш день Брамы идет речь. Называется швета варага кальпа. 14 ману этого дня Брамы. Этого дня, 14, перечисляются. Свайамбхува ману, мы видим в Бхагаватам, в Сати-югу он перечисляется, Свайамбхува ману. Его дочь как раз была Девахутия, о которой мы вот рассказывали на семейных взаимоотношениях, на лекциях по семейным взаимоотношениям. Девахути служила своему мужу Кардаме. А Кардама был очень большим министром во Вселенной. Очень таким. Из Думы был, из Вселенской Думы. Депутат. Не такие, как наши. Свайамбхува ману, сын Господа Брамы. Второй. Сварочиша ману, сын Агни. Знаешь, сварочить. Может быть, кто-то вот русские веды изучал? Никому не знакомо такое. Сварочить. Сын Агни. Третье. Утама ману, сын Приавраты. Тамаша ману, брат Утамы. Равьят ману, брат Тамасы. Чикшушу ману, сын полубога Чакшу. Вивасвата ману, сын бога солнца Вивасвана. И вот сейчас мы с вами живем. Это 7-й ману. Мы, значит, в центре дня Брамы. Сейчас день Брамы. Это было все утро, сейчас 12 часов во Вселенной. Да, во Вселенной сейчас 12 часов. 12 часов. 8-й ману будет после него. Саварни ману, сын бога солнца от его жены Чаи. Дакша Саварни, сын Варуны. Брама Саварни, сын Брамы. Дхарма Саварни, сын Ручи. Рудра Саварни, сын Рудры, Шивы. Дева Саварни, сын Сатьясага. И Индра Саварни, сын Пхути. В течение периода жизни каждого ману различные мудрецы занимают положение Вьясы, или составителя всех ведических писаний, и Пуран. Таким образом, в Двапара-югу, каждой Дивья-юге, различные мудрецы занимают положение Вьяса-девы и составляют для эпохи Кали ведическую литературу, то есть авторитетные знания. Итак, в конце Двапары каждый раз воплощается Вьяса. Вьясадев, вот эти вот все Шримад Бхагаватам, то, что мы знаем, эти все произведения написаны Кришна Вьясадева Дваян Пайна. Запомните, он является, только он является составителем вед. Если вы слышите там в каких-то русских ведах, что-то там пишут, какой-то там Кеша там или Федя какой-то создал, там великий святой Федя там что-то сделал, там, а Василий его подтвердил, отбрасывайте все. Вьясадева, это описывается в шастрах. Только он является составителем и редактором ведической литературы. Если мы говорим веды, он их записал под руководством великого мудреца Нарады Муни. Нарада Муни — его гуру. А тело Нарады — духовно. Очень удивительная личность. Я, может быть, эти дни тоже вам расскажу историю про Нараду. Итак, 28 вьясадев вайвасвата манвантары нашей. Вот за жизнь нашего ману, вот эти 306, 720 тысяч лет, 306 миллионов, сколько сменится вьясадев, которые будут в конце Двапары писать все это знание, записывать и передавать людям нашей золотой эпохи, Кали-юги. Почему? Потому что мы уже ничего не запомним, ничего не соображаем, будем куда-то мыкаться. И сострадание к людям века Кали каждый раз Господь посылает вьясу, это положение, это должность, назначает Вьясу, и Вьяса для всех людей пишет всю историю нашей Вселенной, чтобы они знали, куда попали-то и что делать. А то, что никто ничего не соображает. Какие-то книжки там берут, Блаватский или кого-то. Книжку Дзиян. Я ж не знаю, что это за книга. Итак, вначале Брахма был Вьясой. Сам Брахма воплотился и записал в первой два пари. Праджапати или Ману, Ушана или Шукрачария. Знаете, кто такой Шукрачария? Духовный учитель демонов. Он тоже Вьясой становится. Ясадевой, великим преданным в свое время. Брихаспати, это духовный учитель полубогов, также становится Вьясою. Савитри, помните историю про Савитри? Ямараджа, Индра, Васиштха, Сарасвата, Тридхама, Тривишан, Брадваджа, Антарикша, Вапра. Это Брадваджа, это тот Брадваджа, который описывает Биласварги, если вы помните. Все этих Янтра-Пуруши, есть произведение Брадваджа Сутра, там он описывает эти все вот подземные райские миры, как там они устроены. Трайруна, Тхананджая, Криттаджая, Рина, Харадваджа, Гаутама, Утама, Вена, Самусушпана, Рика или Валмики. Это Валмики, который написал что? Рамаяну. Он тоже Вьясадевой становится. Шакти или отец Парашары Муни. Парашара Муни, это который отец Вьясадевы был. Джараткару и Кришна Двайпайна Вьяса. Нынешний Вьясадева. Нынешний, он как раз 28-й, последний Вьясадева. После него начнется новая Манвантара. Таким образом, мы живем в последний период этой Манвантары. И наш Вьяса последний. Потом все поменяется и говорится в следующую эпоху. Два параюгу. Вьясой будет Ашватхама, сын Драначарии, про которого я вам сегодня рассказывал, кому Драначарий был очень привязан. Он станет Вьясадевой. Спасибо большое. Хари Кришна. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Я очень рад был бы ответить. Может быть, вот предлагают подвинуться поближе, чтобы там люди сели. Подвиньтесь, пожалуйста, поближе сюда. Да, как царю, да, это называется умонастроение Лакшми Нараяны. Нет, ну так называется, что я сделаю. Это не я. Я дас. А есть тантра, есть же вайшнава тантра. Тантра – это писание, поведанное Господом Шивы, своей супруге Парвати. И поскольку Господь Шива вайшнава, то он от вайшнава тантры до тантры, предназначенной для духов, пхутов, пхутаганов, ну для разной всей нечисти. И есть разные тантры. От вайшнава тантры до... А какую часть Бхумандалы Господь Ветры поднимал? Или это вся Бхумандала была? Всю поднял. Да. Как-то Прабхупаду спросили, он что, у нас шар поднял? Прабхупада говорит, ну лучше думайте, что шар. Потому что у нас тогда вообще в мозгах проблемы начинаются. А Прабхупада вообще, на самом деле, мы в основном стараемся для людей более интеллектуальных говорить об этом, людей образованных. Они могут понять, что такое многомерность. Но если вы говорите это простым людям, что это диск там, что такая огромная, а они могут быть сбиты с толку, беспокойство. А говорится мудрые что? Не беспокоит невежественных людей. Поэтому мы стараемся такую информацию говорить так, как есть, только людям, которые образованы, они могут понять, что да, вполне вероятно, что какой-то объект в разном измерении может по-разному выглядеть. Так ведь? Расскажите о Шриле Прабхупаде, как вот Шакти Авешаватара, какую он роль сыграл вот сегодня в это время. Угу. Говорится, в Шримад Бхагаватам есть предсказание, что Шрила Прабхупада явится. И стих Шримад Бхагаватам, он расшифровывается, его появление. И также есть где-то в Бхавишти Пуран, что придет командор, на английском перевели, это говорилось как командор, генерал, придет чистый преданный в Юга Санкью. И Юга Санкья, говорится, в конце Юга Санкья, она определялась как 1896 год астрологами. Это как раз Шрила Прабхупада явился. И было указано место, где он появится. Но люди не знали, кто это, потому что они определили, что это Калькутта, но кто там, где, в каком доме, в какой квартире, никто не знал. Говорится, это должно было проявиться в процессе его деятельности. Просто было предсказано, что он распространит ведическое знание, вот Юга-Дхарму, по всей планете. И мы поняли, кто это. Там было предсказано, во-первых, первое было предсказание, что он переведет всю ведическую литературу, посвященную Юга-Дхарме, на язык, состоящий из трех английских, из трех санскритских слогов. Айн, клин, шан, англишан, английский. Это сделал только Шрила Прабхупада. Он перевел все эти книги на английский язык. И говорится, что этот язык был выбран специально, что это тоже необычно. И если на этом языке переведены шастры, то язык шастр, он как бы тоже немножко включил эту милость англоязычным людям. Поэтому мы видим, что англоязычные люди быстрее получили информацию, чем не англоязычные. Заметили, да? Мы сейчас ждем, пока переведут. А на английском все англоязычные страны имеют все книги уже давным-давно. И вот сейчас, одну секундочку. И вот Шрила Прабхупада так описывался в шастрах. И был, так было понятно, что это о Шриле Прабхупаде говорилось. Что, говорится, он распространит по личному указанию Господа Кришны, он распространит Махамантру. Махамантру по всему миру. И когда Шрила Прабхупада родился, астрологи предсказали, что он откроет более 108 храмов по всему миру и станет ачарьей, великим, великим вайшнавом, великим святым. И все 10 тысяч лет, говорится, его будут прославлять. Все 10 тысяч лет. Есть даже упоминание, что Вьясапуджа Шрила Прабхупады будет самым значимым праздником на планете. Оно будет более значимым, чем Новый год для людей. Сейчас вот Новый год всех, да, объединяет всего, Новый год. Вот говорится, что день явления Шрила Прабхупады также будет справляться. Так вот есть Рождество Христово, да? Рождество Кришнова будет. И как Шакти Авешаватара говорится, что он пришел постановить религиозный принцип, как слуга Кришны. Пожалуйста, извините. Это даже не зависит от изменений, может быть, извне. Изменились мы. Вот и все. Ну и нас отгородили еще извне. Обнесли забором. Да, поэтому Кришна пришел, и сразу после Кришны появился Господь Чайтанья. Чтобы знание не угасло. У меня нету такого апокалиптического настроения. Нет, я имею в виду то, что было, не то, что будет, а то, что будет. Ну, будет. Будет очень много разных событий. Если вы преданный, для вас будет это только благоприятно. Но если вы не преданный... Конечно. Каждая юга завершается юга пралая. Каждая. И есть еще санкья пралая. Вот мы сейчас живем в санкье. Должна наступить санкья пралая. Каждая эпоха меняется. Не потому что ситхи. Потому что происходит земля. Изменения астрологические. Другой тип людей. Другая раса людей появляется. Если можно так сказать. Другая раса. В этом благоприятность. Да, для нас благоприятно. Для нас благоприятно вообще, чтобы не было никаких пролаяний. Кришна говорит, тот, кто встает на путь преданного служения, его не подвергают уже ни разрушения, ни творения, не затрагивают его. Да. Вся земля наша. Да. 116 тысяч километров протяженность с юга на север. Это Бхаратаварша. Мы с вами видим 42 800. Мы даже собственного кусочка-то не видим, большую половину. Отгородились от нас. Видите? Прабхупада говорил, что со временем преданные откроют больше земли и больше воды. Они узнают о том, что больше земли, больше воды существует. Просто есть определенные искажения пространства, есть живые существа, которые могут манипулировать эфиром, могут манипулировать водой, разными ситхами владеют, при определенных янтрах. Янтры – такие механизмы, в которые вкладывается энергетическая сила стихий, огня, воды, там всех первоэлементов. И можно исказить пространство, что вы что-то плоское будете принимать за круглое и так далее, чтобы отстранить людей. Говорится, Кришна, он говорит, вот, может быть, люди ездят в Дхаму, и первое, что бросается в глаза для человека непосвященного, даже теоретически непосвященного. Вот люди всегда говорят, если Индия такая великая, что ж она такая бедная? Угу. Грязь там, все такое. Это как фарисеи говорили, если он сын Божий, что ж он на осле ездит и в тряпье ходит? Что ж он на осле ездит и в тряпье ходит? Ездил бы на джипе, как все нормальные люди. Или на трамвае хотя бы. Другая судьба у духовных лидеров, совершенно другая, иная. И Господь Чайтанья, когда его спросили, почему Дхама такая выглядит очень неказисто по сравнению даже с другими местами, грязная, грязные дхармы, и Господь Чайтанья объяснил этот стих, который говорит Кришна. Я специально покрыл Дхаму двойным слоем иллюзии, дабы невежи не посягнули на ее ценности. То есть в два раза там для материалиста кажется хуже. Что материалисту лучше. А то он посягнет на эти ценности. Это знаете, как история с гралью Христовой. Это была такая чашка гнилая, с дыркой еще треснутая. Но тот, кто владел ей, говорится, он приобщался к царству. Эта граль хранилась. И ее хранили рыцари ордена одного. И чтобы ее не взяли, никто, а было очень много похитителей этой грали. Каждый хотел иметь ее. В апокрифах было очень много информации. И они хотели эту граль приобрести. И эти рыцари, они сделали очень хитро. Они просто был источник, и эта чаша прямо стояла у источника. Бери, не хочу. А рядом были всякие золотые с бриллиантами кубки, и все хранялись всяко разные, всякие там были такие приспособления. И у людей настолько было представление, что если это божественное, то это обязательно из золота, обязательно с камнями, что никто так ее и не взял, а она лежала свободно. Каждый мог ей владеть. Видите, представление. Для невежд. Сокрыто. Покрыто более иллюзией, что есть такое вроде как бы. Ну не может быть, чтобы такая какая-то тарелка была божественная. Вот так же и Индия. Она покрыта этой иллюзией. Дабы эти люди, мошенники, они не посягнули на ее ценности. Помните, я вам рассказывал, как в Джаганатхапуре есть реликвии, связанные с Иисусом Христом. И священники, они прямо говорят, мы не заинтересованы в доказательстве этого и не заинтересованы, чтобы в мире об этом знали. Иначе они сюда придут и возьмут это. Как? Представляете, да? Поэтому они никогда не хотят написать в газете, что там что-то они знают. Зачем? Там и так, знаете, сколько много этих товарищей ездит, ищет. Лезут куда не надо. Пожалуйста, есть еще вопросы какие-то? А вот в Индии сейчас землетрясение, это что, понимаю, нежелательное население уничтожает? Да, несомненно. Несомненно. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Суть не в землетрясении, а как вы умираете. Это знаете, как путь воина. Говорится, воин должен 24 часа в сутки быть готовым к смерти. Поэтому воин всегда думает. О чем? Тхануарведа учит, что всегда 24 часа в сутки воин должен быть готов к смерти. От болезни, от удара сзади. И он идет, и он всегда готов умереть. Мгновенно. Это определялся кшатри. Он всегда готов умереть. А такое состояние, настроение... Все же люди боятся смерти. Он не боится. Он знает, что самое главное – не потерять концентрацию. Смерть может в любую секунду достигнуть. И там, говорится, землетрясение, тайфун может обрушиться, что-то. И он всегда, даже когда он спит, он медитирует во сне. Кто на райские планеты медитировал, на полубогов, кто на Кришну. Это воины. Они очень возвышенные личности. Очень возвышенные. Поэтому в каком состоянии? Всегда в материальном мире будут проходить катаклизмы. Хоть в Сатья-югу, хоть в Кали-югу. В Кали-югу больше просто этих катаклизмов. Но все будет определяться, в каком состоянии ума мы будем умирать. Успеем ли мы вспомнить о цели жизни. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Пометование. Да, да. Это Кришна, он проявляет лилы Вриндавана, но эти лилы Айшварии, это не лилы Мадхурии. Поскольку это экспансия Нараяны, то оно все проходит в благоговении, почтении и смирении. То есть это лила Мадхурия, лила Айшвария. То есть умонастроение, о чем я говорил, Лакшми Нараяна. То есть Радха это Лакшми, а Кришна это Нараяна. Это не Радха Кришна те, на Голока Вриндаван. Поэтому там другое немного настроение. Настроение благоговения, почтения и смирения. Вайкунтх. И Вриндаван такой, как Вайкунтха, не как Голока. Ну, это любовь, но такая вот. В благоговении, в почтении, в смирении. Айшвария называется. Бхакти Айшвария. Есть Мадхури Айшвария. А центром Мадхури Айшвария, Мадхури значит любовь, является Паракея Бхава. Отношение Кришны с Гопи. Редкая удача. Ой, вообще даже вы не представляете. Я поэтому об этом говорю. Редчайшая удача сейчас у живых существ. Они просто не оценивают это. Ну, со временем это будет происходить. Расскажите, то есть это кармически уже запрограммировано, что человек приходит в сознание Кришны. То есть получается, это мы родились, получается, сознанием христианства, да? Это вы родились с сознанием христианства? Удивительно. У вас родители христиане. Не убей, не укради, не прелюбодейничай, да? Не лги, не... Нет? Нет? Значит, вы не родились в христианской семье. Сразу вам говорю. Я понял. Пусть они поклоняются Христу хотя бы, вдохновляйте их на христианство. Это авторитетная религия, эти заповеди очень авторитетны. Пока вот у ребенка идет это знание, да? Почему по карме? Он общается, где-то он пообщается, у него интеллект проявится, он будет понимать это. Но родители сразу, что это предательство. Ну это обусловленность, мы не должны беспокоить таких людей. Очень часто мы видим, как преданные атакуют верующих других. Не надо атаковать. Прабхупада говорит, столько невинных. А мы, у людей уже есть религия, есть вера, они идут каким-то путем. Не надо их обращать. Зачем? Ну, найдите тех, кто может понимать их. Собирайте их, проповедуйте. Не надо атаковать. Как это говорят, чужой храм со своим уставом не надо лезть. Потому что разные уровни сознания. Если человек на самом деле христианин, он так понимает это все. Я встречал столько священников, не буду говорить о ком. Есть настоятели огромных храмов, с которыми у меня личные взаимоотношения. Они письма пишут мне и повторяют мантру. И просят меня, только нигде не ляпни. Лакшми Нараяна, все, нам сразу. Но они повторяют. Повторяют мантру, изучают Бхагаватам тайком. И они очень высокий имеют статус. Ну как чего бояться? Когда они будут уверенными, тогда они почувствуют. А они, может быть, проявят самоуверенность. И они очень разумные люди. И они знают, как в религии, что, как говорят, во все века ясновидцев сжигали на кострах. Поэтому они не хотят быть сожжены. Не хотят быть атакованы. Разные люди. Это их выбор. Пусть они сами решают, как им себя вести, как постепенно. Зато они, по крайней мере, ослабили в своей проповеди нападки на людей, следующих ведической. Да, они не могут ее хвалить, да, но, по крайней мере, когда к ним приходят и говорят, а вот там Кришна, а там вот эта карма. Они говорят, ну не знаю, ну может быть. Хотя в писаниях этого не говорится. Ну, кто знает. Даже это заслуга, потому что каждый священник старается ругать всякое разное, знаете. А, да это от сатаны. Они, по крайней мере, этого не делают. И как бы так нейтрально отвечают. Это уже такой плюс для их проповеди. Что рассказать о божестве? Вот у нас сидит Симхарупа Прабу. Пуджари, он все знает. Я могу что-то рассказывать о божествах? Божества называются Арча Виграха. Это форма Господа, которая приобретает материальный образ, но она не материальна. То есть, как бы, поскольку Господь всеми компонентами управляет, то если вы делаете изображение Господа, а оно описывается, но оно духовное, мы не можем его воспринять глазами, не можем слышать нашими ушами, все такое, обонять, осязать. Почему? Потому что мы материальны. И Господь для того, чтобы проявить особую милость для поклонения, для личностного поклонения, Он, говорится, принимает форму арчи-виграхи во всей эпохе. Это во всей эпохе происходит, это не в Кали-югу только. Всегда. И есть в шастрах как описание, как выглядит его духовное тело. Вот в Библии правильно говорится. Господь создал нас по образу и подобию. Две руки, две ноги. Это изначальный Господь. Мы похожи очень. Две ноги, две руки. И эта арчи-виграха воплощает в себя параматму всех живых существ. То есть, если вы хотите изменить какого-то человека, молитесь Божеству. Если вы будете его атаковать, он, может быть, не принимает. Молитесь Божеству. Потому что Божество – это параматма всех живых существ. Если вы хотите для кого-то что-то сделать, просите Божество, чтобы через сердце этого человека что-то сделать, когда вы не можете. Это параману, это Кришна, присутствующий в каждом элементе творения. В огне, в воздухе. Это также арчи-виграха. В арчи-виграхе все аватары присутствуют. Все воплощения Господа, все писания и все знания. И также в божестве присутствует Кришна на Галоке Вриндавана с флейты. Вот что такое арчи-виграха. Она соединяет в себе полноту. Ом пурнам тамагабурнам идам. То есть целое, абсолютное положение. И когда мы поклоняемся божеству, на всех уровнях происходит реорганизация. Такова милость божества. Это очень важный элемент в духовной практике поклонения божеству. Арчанам называется. Очень важный, вы даже не представляете. Особенно, говорится, для падших людей века Кали. Это такое имеет значение. Даже если вы чуть-чуть жертвуете что-то божеству, украшения какие-то, какую-то еду, приходите в храм, просто кланяетесь божеству. Человек даже не знает, от скольки кармических реакций он избавляется в этот момент. Биджа сгорает. Сгорает апрарабдха карма. Рудха карма. И частично начинает ослабевать прарабдха карма. Вы знаете, да, что, о чем я говорю? Угу. Просто, даже просто приходить, видеть и кланяться божеству. Такова милость божества. Очень важно. Поэтому, когда вы приходите сюда на лекции, это такое очень удивительное служение божеству. В центре стоят не президенты, не региональные секретари. Никто не стоит в центре. В центре всегда стоит Кришна. А Кришна воплощается в своей нама-рупа-аватаре, в форме святого имени, когда Хари Кришна мантру мы повторяем, и арча-виграхе, божестве в храме. Вот это в центре стоит. А все остальные слуги, ближайшие или дальние. Все остальные слуги. А Кришна говорит, только тот мой слуга, кто слуга, слуги, слуги и всех остальных моих слуг. Поэтому мы принимаем президента, регионального секретаря, там, старших преданных. Что мы служим и говорим, но это мы делаем только для тебя. Мы всех их принимаем. Чтоб ты нами был доволен, Господь. А он говорит, так ты должен, чтобы они были тобой довольны. Хорошо, ты хочешь. И мы начинаем служить. Вайшнава Сева. Вайшнава Сева, говорится, даже выше Нама Санкиртаны. То есть служение Вайшнаву даже выше повторения Хари Кришны. Потому что благодаря служению Вайшнаву человек может получить воспевание святого имени. Поэтому это садху санга, общение и служение вайшнав. Так важно. Пожалуйста. Как-то не очень лестно. Очень даже нелестно. Садху должен говорить так, как есть. Мы не садху. Вот надо это понять. Когда мы будем садху, мы можем сказать, ты осел. Понимаете? Но мы не садху. Мы должны говорить, нет, ты орел. Ты конь. Арабский. Мы не должны беспокоить людей. Даже мудрецы не беспокоят людей. Но садху, он может говорить так, как есть. Четко. И садху это разрешено. Если мы с вами будем когда-нибудь бхактивидантами или кем-то, мы будем говорить прямо. Ва! Все. А так мы что-нибудь скажем? Ва! На нас только. А мы говорим, так Прабхупада сказал. Ну ладно. Мы защищены, видите. Как-то ученики стали ругать имперсоналистов, йогов-имперсоналистов. И приехали в Индию. А среди йогов-имперсоналистов знаете, какие есть ситхи? Он на вас посмотрит, и вы умрете. И все ваши родня умрет в этот день в разных точках Вселенной. Да. Проклятие — страшное дело. Это же йоги, они же там теджес все. Прабхупада-то был чистым преданным, мог что-то ему сказать. Ты негодяй! Садху такой. Тот, бесполезно, Прабхупада защищал Кришну. И как-то преданные, они не понимали положение Шрилы Прабхупады. И какие-то йоги там шли, шиваиты. И они, ой, фу, фу, фу, шиваиты, невежественные. Все так раз остановились. Шнур вытащили брахманический, намотали на палец. Знаете, так проклинают, так вот палец этот вот. Помните, я рассказывал вот этот палец? И они хотели уже тантры начать читать. Все, им бы всем этим ученикам было плохо. И Прабхупада раз, простите, все нормально, это мои ученики ничего не изображают. Идите своей дорогой, Хари Кришна. Ом наму Шивая. И вот Прабхупада развернулся и говорит, глупцы, это я так делаю. Вы если так скажете, кого-то обидите, все, вы погибнете просто физически. Они же такие тапаси принимают, они же садху. Определенный там, кстати, уровень имеют. Это очень опасно. Также будьте осторожны с экстрасенсами разными. Это кто-то, я там иногда кричу, там, а, да что экстрасенс? Но иногда попадают люди, они на вас посмотрят, и у вас будут проблемы. Что-то там пробубнят, трах тебе дох, трах. И все. И будете, о, Волька, ибо на Леша, земля плоская, глупая женщина. И будете говорить что-то, всякую ерунду. Нужно уважительно относиться к людям. Уважительно, в любом случае. Нужно проявлять уважение ко всем живым существам, понимать, что человек просто обусловлен таким образом, еще не может что-то принять. Надо дать ему то, что он может принять. В очень дружелюбной форме. Не надо никого давить, подавлять. Махарадж Парикшит говорит: благословите меня, пожалуйста, чтобы я мог дружить с каждым живым существом. Мы не умеем дружить с каждым. Мы дружим только с теми, кто удовлетворяет нас. И в этом наша проблема. Хотя бы дружить. Уж не радно, если не возлюбить уж, но хотя бы дружить. Очень хорошо относиться. Хари Кришна, спасибо большое вам. Спасибо. Шрила Прабхупада, ки джай. Шри Джаганнат с вами, ки джай. Гаура Праминанды, Хари Кришна.